просто сгораю от нетерпения узнать программу, запланированную вами на завтра. Я положу ее себе под подушку». «Частично тут виноват твой желудок», — заметил Вульф. «Ну, если не утку, тогда хоть яичницу». «Нет». «Икру? У нас есть фунт свежий». «Черт возьми, вы же прекрасно знаете, как я люблю икру. Но сейчас это было бы надругательством над таким деликатесом». Вульф налил пиво, подождал, пока опала пена, выпил, облизал губы и долго молча смотрел на меня. «Арчи», — сказал он наконец, — «ты, наверное, хочешь вынудить меня возвратить аванс?» «Нет. Я знаю, что мне это не удастся». «В таком случае ты занимаешься пустословием. Тебе хорошо известно, что мы взялись за работу, которая, логически рассуждая, абсурдна. Мы оба пришли к такому мнению. Маловероятно, чтобы какое-нибудь из сообщений мистера Коэна было бы нам полезно, но исключать такую возможность нельзя. Определенный элемент случайности есть в расследовании каждого дела. Ну а сейчас мы целиком зависим от случая. Мы должны ждать, чтобы нам повезло. Распоряжаться событиями мы не можем, но должны делать так, чтобы они происходили. У меня нет для тебя заданий на завтра. Все зависело от того, что ты сделал сегодня. Однако не следует утверждать, что день сегодня прошел без пользы. Возможно, что-нибудь из сделанного тобой подстегнет кого-нибудь на какие-то действия. Это может произойти завтра, а может быть и на будущей неделе. Сейчас ты устал и голоден. Черт тебя побери. Поешь чего-нибудь». Я отрицательно покачал головой. «Так как же относительно завтра? Поговорим об этом утром». Он снова принялся за книгу. Я встал, пнул ногой кресло, запер письмо в сейф, отправился на кухню и налил себе стакан молока. Фриц уже ушел спать. Внезапно сообразив, что надругательство над икрой в такой же степени относится и к молоку, я вылил его обратно в пакет, взял другой стакан и бутылку виски, налил полстакана и хватил добрый глоток. Это сразу устранило во рту привкус жира. Затем я проверил, хорошо ли закрыта дверь, допил виски, сполоснул стакан и поднялся в свою комнату, где облачился в пижаму и домашние туфли. Я подумал, что неплохо было бы воспользоваться одеялом с электроподогревателем, но тут же отказался от этой мысли. В конце концов, должен же человек испытать иногда и некоторые неудобства. Со своей постели я взял только подушку, а простыни и одеяло захватил из шкафа в вестибюле. Нагрузившись таким образом, я прошел в кабинет и принялся стелить себе на кушетке. Я уже развертывал одеяло, когда послышался голос Вульфа. «Я сомневаюсь в необходимости этого». «А я нет», — я повернулся к Вульфу. «Вы же читали эту книгу о ФБР? Если понадобится, ФБР может действовать очень оперативно. Проникнуть в наш сейф и шкафы с материалами для них — детская забава». «Ба, ты преувеличиваешь. Взломать замок сейфа в частном доме? Подобный метод давно устарел, и ФБР и не подумает им воспользоваться. Вам следует почитать кое-что по электронике». Я подоткнул одеяло себе под ноги. Вульф отодвинул кресло, поднялся, пожелал мне спокойной ночи и ушел, прихватив с собой сокровище нашего языка. В четверг утром я надеялся, что Фриц после того, как отнесет Вульфу завтрак, передаст мне распоряжение шефа зайти к нему для получения указаний, но этого не случилось. Значит, Вульф не выйдет из оранжереи до 11, поэтому я, не торопясь, занялся обычными делами, и около 10 часов все у меня было в порядке. Постельные принадлежности возвращены на место, завтрак съеден. «Таймс» просмотрен,